Волноваться особенно некогда. Он следил по тахометру вместе с Метленко за оборотами выбегающего ротора. Все как будто шло нормально. Тут же у пульта управления турбинами со старшего находился заместитель начальника турбинного цеха 4-го блока Разим Ильгамович Давлетбаев. А слева у пульта управления реактором на мнемотабло каналов видно: нет воды. Что за черт? С возмущением и одновременно смятением думал Акимов. Ведь 8 главных циркуляционных насосов в работе. И тут он глянул на амперметры нагрузки. Стрелки болтались у нулей. Сорвали. Рухнуло у него внутри. Но только на мгновение снова ощутил собранность. Надо подавать воду. В это время страшные удары справа, слева, снизу и сразу следом сокрушительной силы взрыв всеохватный. Казалось, везде, всюду, все рушится. Ударная волна с белой, как молоко, пылью, с горячей влагой радиоактивного пара, удушающим напором ворвалась в помещение блочного щита управления 4-го, теперь уже бывшего энергоблока. Как при землетрясении волнами заходили стены и пол, с потолка посыпалось, звон стекол в коридоре деаэраторной этажерки. Погас свет. Остались гореть только 3 аварийных светильника, что сидели на аккумуляторной батарее. Треск и молниевые вспышки коротких замыканий. Взрывом рвало все электрические связи, силовые контрольные кабели. Дятлов, перекрывая грохот и шум, истошным голосом отдал команду «расхолаживаться с аварийной скоростью». Но это была скорее не команда, а вопль ужаса. Шипение пара, клёкот льющейся откуда-то горячей воды, рот, нос, глаза, уши забило мучнистой пылью, сухость во рту и полная атрофия сознания и воли. Молниеносный неожиданный удар лишил всех чувств, боли, страха, ощущений тяжкой вины и невосполнимого горя. Но всё придёт, хотя и не сразу, и первыми вернутся к этим людям бесстрашие и мужество отчаяния. Но долго еще, почти до самой смерти, у некоторых верховодить будет спасительная и убаюкивающая ложь, мифы и легенды, рожденные задним, уже полубезумным умом. «Это все», — панически мелькнуло у Дятлова. Рванула гремучка. «Где?» «Похоже, в аварийном баке СУС, система управления защитой». Эта версия, родившаяся в потрясенном мозгу Анатолия Дятлова, еще долго потом гуляла в умах, тешила кровоточащее сознание, парализованную, порой конвульсивно вздрагивающую волю, дошла до Москвы, и вплоть до 29 апреля в нее верили. Она была основой многих, порой гибельных для жизни действий. Но почему же? А потому что это был наиболее легкий подход. В нем и оправдание, и спасение для виновных снизу доверху. Особенно для тех, кто чудом уцелел в радиоактивном чреве взрыва. Им нужны были силы, а их давала хотя бы отчасти успокоенная совесть. Ведь впереди была вся ночь, непереносимая и все же побежденная ими ночь смерти. Что происходит? Что это? — вскричал Александр Акимов, когда пылевой туман чуть рассеялся. Грохот смолк, и только шипение радиоактивного пара и шум льющейся воды остались главными негромкими звуками издыхающего ядерного гиганта. Рослый, могучий 35-летний парень с широким развощеким лицом в очках с темной волнистой шевелюрой, теперь покрытый пудрой радиоактивной пыли, Александр Акимов метался, не зная, что предпринять. Диверсии не может быть. Все правильно делали. Сиур Леонид Топтунов, молоденький, пухлый, румяный, усы щеточкой, всего 3 года после института, растерян, бледен. Впечатление, будто ожидает удара, но не знает, с какой стороны он последует. В помещение БСЧУ вбежал задыхающийся Перевозченко. Александр Федорович, сбивчиво дыша, бледный, весь в пыли и ссадинах, крикнул он Акимову: «Там!» Он вскинул руку вверх, в сторону центрального зала. «Там что-то страшное. Разваливается пятачок реактора. Плиты сборки 11П прыгают, как живые, эти взрывы.